Клан Брагандиэрт ценит и уважает честных и смелых людей. Барон Серж де Сангри один из них и, кроме того, по повелению патриарха, является другом клана. Невиновен. Герцог, распорядитесь, чтобы ваши люди немедленно вернули барону его имущество. Как-то даже хмуро сказал магистр. Герцог весело усмехнулся, а меня прошибла мысль. Вот ведь гады, и нахрена я тут распинался, что-то говорил, они же все решили заранее. И герцог хитрец, вроде как и законы империи не нарушил, не пощадил, но в то же время и против чести, а может быть против своей мошны, не пошел. Через несколько минут принесли мои вещи. Не все, конечно, кошелек загадочным образом исчез, но это уже такие мелочи, что и обращать внимания не стоит. Уже в дверях меня настиг голос герцога. «Барон, будьте осторожны, вполне возможно, что во дворе вас ждут». А магистр добавил: «Снимите браслеты, они вам могут помешать». Именно поэтому на крыльцо я вышел с клинками наголо, а когда ко мне, сквозь толпу ломанулись сразу шестеро, то встретил я их, как полагается. И хвала всем святым и не очень, что вовремя услышал голос барона. «Сергар, это мы. Не время объяснять, кони уже ждут. Быстрее. Аврору похитили. Они увозят ее в имение графа. Если мы их не нагоним, то потеряем навсегда. Мы гнали лошадей так, что наш с бароном забег от Великой Пущи до Гарда показался мне легкой прогулкой. Все прекрасно понимали, что мы опаздываем, безнадежно отстаем, похитители опережают нас почти на 10 часов, но все равно нахлестывали лошадей. В паре лиг от имения графа де Полей нас перехватили друзья Пита, два опытных следопыта. По оставленными ими следам мы и шли. Оказывается, похитители не поехали в имение, а свернули к древним развалинам, что в десятке лиг отсюда. Что уж им там надо, никто не знает, но нехорошие предчувствия сдавили мне грудь. Барон пытался меня немного приободрить, говорил, что мы почти нагнали похитителей, нас разделяют всего 2-3 часа, но и он, и я, да и все остальные, прекрасно понимают, что в таком деле, даже полчаса опоздания непростительная роскошь. Тем более, что в самое ближайшее время этот разрыв еще больше увеличится, наши кони уже еле стоят на ногах и еще 10 лиг они не осилят, а значит нам придется добираться до места пешком, а потом, я почему-то в этом абсолютно уверен, еще и искать вход в древние катакомбы. Все вышло как я и предполагал, разве что лошади смогли пройти на пару лиг больше, наверное, сказался недолгий отдых, что мы им дали, пока беседовали со следопытами. Так что пешком мы прошли всего ничего, лиги полторы, но и это стоило нам еще почти часа отставания. А вот с поиском входа в катакомбы мы практически не возились, хорошо утоптанная дорожка показала нам нужное направление. Проблемы начались, когда мы уже спустились под землю. Если бы я не знал, что нахожусь в средневековом мире, который никогда не поднимался в своем развитии выше, чем 16-17 век, если сравнивать его с земной цивилизацией, то решил бы, что мы попали в какую-то канализационную систему. Об этом явно свидетельствуют все эти коридоры, сточные канавы, вертикальные колодцы и огромные отстойники, которые выглядят сейчас как залы. Но в одном нам повезло, сотни, а может быть и тысячи лет бездействия всей этой системы уже давно выветрили все запахи, и если они здесь были, удалили все нечистоты. Идеально прямые, сухие коридоры разбегаются во все стороны, и где здесь искать Аврору и ее похитителей, мы не имеем ни малейшего понятия. Пришлось разделиться. Барон с одним из стражников пошел по центральному проходу, Пит и Лаэрт со своими сопровождающими по идущим параллельно центральному, ну а я, в гордом одиночестве, спустился на следующий ярус. Только не спрашивайте меня, почему именно так и именно сюда, сам не знаю, может интуиция, а может и просто от безысходности. По крайней мере, в правильности выбранного пути, я имел удовольствие убедиться уже минут через 20, мне попался еще тлеющий огарок факела. Я уже несколько часов блуждал по подземельям, по крайней мере мне так кажется, который постепенно начал считать проклятыми. Все началось примерно через полчаса, как я нашел прогоревший факел. В какой-то момент я заметил, что факел в моих руках начал давать неожиданно много света, а чуть погодя я понял, что это не факел светит ярче, а сам воздух катакомб начинает постепенно светиться, одновременно затрудняя дыхание. Прошло еще минут 10, я уже с трудом разбирал дорогу, глаза слезились, в горле першило, и я ежеминутно загибался в приступах кашля. Так же неожиданно, как все и началось, так же внезапно все и закончилось. Свечение факела вернулось на прежний уровень, воздух вновь стал чист, я бы даже сказал, свеж. И я двинулся дальше, но уже не убирая рук с эфесов клинков. Это тот и спасло мне жизнь. Неожиданно факел вспыхнул невероятно ярким светом, буквально ослепив меня на несколько мгновений, а через миг на меня, прямо из стен набросились с десяток тварей, которым впору было прислуживать самому сатане. Каждая в полтора человеческих роста, покрытые по всему телу плотно состыкованными черными пластинами, с довольно длинными конечностями, заканчивающихся острейшими когтями. На невероятно подвижных головах горели ярко-зеленые глаза. Мои клинки сами выпрыгнули из ножен, навстречу этим созданиям ада. Это нападение было кратким, но от этого ничуть не менее напряженным. Исчезли твари столь же внезапно, как и появились. Несколько секунд я просто стоял, опустив мечи, обескураженный произошедшим и уже в какой раз возносил благодарности неведомым мастерам, изготовившим мою кольчугу и отковавшим мои клинки. Что интересно, я могу поручиться чем угодно, что 3-4 твари никак не смогли избежать разящих ударов, но пол и стены коридора остались так же девственно чисты, как и перед этим нападением, никаких следов стычки. Такое ощущение, что все это мне привиделось, что все это было миражом, мороком, какой-то голограммой. С еще большей осторожностью, а значит и с заметно меньшей скоростью я продолжил свой путь. Минут через 10 я наткнулся на еще один колодец, старые, проржавевшие скобы в его стенах ведут куда-то вниз, еще глубже. Присев на корточки, я начал внимательно изучать скобы, чтобы определить, как давно по ним кто-нибудь спускался. К сожалению, недостаток света и расположение самой верхней скобы, находящейся почти на метр ниже уровня пола, не позволили мне этого сделать. И тогда я попытался достать скобу острием клинка. Стоило только голубоватому металлу пересечь какую-то незримую черту, как колодец исчез, а на его месте расположилась ветхая каменная лестница, уходящая куда-то под землю. Вот только очертания лестницы не совсем обычные, как будто смотришь на что-то через толстый слой воды. По лестнице то и дело пробегает рябь, а если приглядеться, то можно заменить какую-то серебристую пленку на камнях, отчего их контуры постоянно меняются, плывут, хотя общие очертания и сохраняются. Удушливый смрад затхлости и тлена заставил меня морщиться и поспешно обмотать лицо тряпкой, предварительно смочив ее водой из фляги, едва я сошел с призрачной лестницы. Впереди я смог разглядеть какой-то узкий проход, в конце которого играют сполохи огня и откуда доносится тихий, заунывный, на одной ноте, то ли вой, то ли гул. Протиснувшись через проход, я смог заглянуть за угол, и сразу же отпрянул назад, хотя заметить меня никто и не мог. Я оказался на небольшом балкончике, метрах в 10 над большим залом, прекрасно освещенным стеной огня справа от меня. Прямо передо мной расположилось человек 20, а ближе к исполинскому костру еще трое, стоящие за спиной какого-то мрачного типа в серой хламиде, стоящего перед большой черной плитой, на которой лежит тело связанного молодого мужчины. Вдруг жуткий крик разорвал тишину и тут же оборвался, острый нож рассек грудь мужчины. Человек в сером вырезал еще трепещущее сердце и отложил в сторону, ловко орудуя ножом. Он стал извлекать и другие внутренности. Тарил, долг еще ждать. Раздался откуда-то снизу истеричный мужской голос. Давайте следующего. Священное пламя надо сначала накормить. Глухим голосом ответил человек в хламиде. Это уже пятый. Сколько можно? Раньше ты управлялся быстрее и обходился меньшим количеством жертв. Вы, ваше сиятельство, нашли никчемных рабов. Их силы не хватает даже для того, чтобы послать весть моему господину. Давайте следующего. На моих глазах, с той же бесстрастностью жрец зарезал и вытащил внутренности еще у троих. После чего, как бы неуверенно, осмотрел образовавшуюся гору человеческих внутренних органов. Потом щелкнул пальцами. Стоявшие позади него люди моментально подскочили к нему и споро рассортировали результаты кровавого труда по огромным каменным чашам перед огнем и также быстро вернулись на свое место. Серый начал что-то говорить, но я не понимаю ни слова. Неожиданно из его рук ударили струи огня, а органы в чашах вспыхнули. Языки пламени из пяти чаш потянулись вверх и через несколько секунд соединились в одной точке, образовав что-то вроде огненной арки. Сразу после этого, все та же троица, повинуясь команде мага, начала смещать две, стоящие ближе к центру чаши, к тем, что были по краям. Вместе с чашами начали смещаться и струи огня, как бы раздвигая огненный занавес. Через несколько минут в сплошной стене огня образовалась, разделенная пополам арка. «Быстро! Ломайте стену!» — отдал команду все тот же истеричный голосок. Толпа людей кинулась к открывшейся стене. По залу разнеслись звуки ударов металла о камень, а через пару минут самый настоящий грохот, как будто рухнула кирпичная стена. Я опять выглянул, чтобы посмотреть, что там происходит. Теперь все изменится. Вещал тот, кого называли вашей светлостью, скоро все будут ползать в пыли и лизать мои сапоги. Тарил, бери эту сучку и иди за мной. Да, ваша светлость. Все вон отсюда. В поле моего зрения появился высокий мужчина в дворянской одежде, который почти бегом кинулся в пролом, а все остальные, кроме жреца в сером, тащившего за волосы Аврору, кинулись в противоположную сторону, где, оказывается, был еще один выход. Через минуту зал опустел, и я как полоумный начал спускаться со своего балкончика вниз. Не знаю, наверное, это было чудом, что я не сорвался с 10-метровой высоты, а смог спуститься почти до половины, когда мои пальцы все же сорвались и я рухнул вниз. В последний момент мне все же удалось слегка оттолкнуться ногами от стены и приземлился я уже вполне самостоятельно, даже смог неуклюжим перекатом погасить инерцию, ничего себе при этом не сломав. Подорвавшись на ноги, я бросился к медленно затухающей арке. Огненные жгуты истаивали прямо на глазах, эн я успел. С легким хлопком, прямо за моей спиной, проход закрылся, и огненная стена опалила мне затылок. В тот же миг я почувствовал сильный удар в грудь. В глазах все еще продолжают летать всполохи, а руки сами выхватили клинки. Вслед за первым ударом последовало еще несколько, но я уже успел проморгаться и пусть неуклюже, но смог их отбить. Прямо передо мной стоял тот самый дворянин, что командовал всем этим мерзким действом. Я оказался в небольшой комнатке, в центре которой возвышается самый настоящий алтарь, на котором лежит Аврора. Мужик в хламиде уже занес над ней нож, но продолжает что-то напевать, раскачиваясь из стороны в сторону как змея. Нас разделяют какие-то метров пять, но между им и мною стоит человек со шпагой из черного металла, слегка растерянный, но судя по всему не собирается меня пропускать. Следует еще один выпад, который я пропускаю мимо себя, тороплюсь ударить в ответ, но проваливаюсь. Дворянин оказывается превосходным фехтовальщиком, а я допускаю детские ошибки, раз за разом, торопясь проложить себе путь к Авроре, к алтарю. Тороплюсь добраться до жреца, который уже не напевает, а выкрикивает какую-то белиберду, не раскачивается, а извивается под немыслимыми для нормального человека углами, кажется, что у него нет ног, вместо них толстый гибкий хвост, на котором он и стоит. От отчаяния, что не успеваю, я практически забыл о защите, из-за чего получил еще два рубящих удара по ребрам, но кольчуга выдержала, зато мне удалось сократить расстояние до противника до минимума. Не задумываясь, бью эфесом в лицо. Такого подлог действия мой визави явно не ожидал, поэтому отшатывается, давая мне несколько мгновений, чем я и воспользовался. Дага вылетает из моей руки, чтобы через мгновение погрузиться в затылок жреца. Еще какое-то время он продолжает раскачиваться, даже, вроде, что-то шептать. Рука с ножом идет вниз, но это уже несознанное действие. Мертвое тело заваливается на алтарь, а дворянин, вдруг, бросает в меня свою шпагу и в ужасе замирает. Но мне на него уже плевать, я подлетаю к алтарю, одним движением скидываю, неожиданно тяжелое тело жреца, по пути выдергивая из раны свой клинок. Аврора без сознания, но никаких видимых повреждений на ней нет. Начинаю, зачем-то, развязывать веревки, которыми она связана, но по какому-то наитию, вдруг резко смещаюсь вправо, одновременно сдергивая с алтаря тело девушки. Там, где я стоял еще мгновение назад, как будто падает огромный молот, а вместо бездыханного трупа жреца возвышается омерзительное существо. Обезьянья головка с огромными клыками покоится на огромном теле, перевитом гипертрофированными мышцами. Маленькие злобные глазки горят красными огнями из-под выступающих надбровных дуг. Существо двигается медленно, но я знаю, что еще несколько минут, а может и секунд, и оно очнется, тогда за ним не успеет и пуля. Используя алтарь как своеобразный трамплин, боясь не успеть, взлетаю вверх. Шпага в моей руке превращается в секиру на короткой ручке, и я бью по этой отвратительной голове. Существо все же успело подставить лапу, которую секира с легкостью и перерубила, но силой удара уже не хватило, чтобы снести и голову. Существо успело отпрянуть, а я рухнул ему под ноги. Как при замедленной съемке вижу, как поднимается огромная лапа, чтобы размазать меня по каменному полу. Наши взгляды встретились, руки вдруг налились тяжестью, но я все же еще успеваю слабенько отмахнуться секирой. Чудесный металл не подвел и на этот раз, легко смахнув чудовищную лапу почти по колено. Поток какой-то темной, почти черной крови обдал меня, приводя в чувство. Не давая чудовищу прийти в себя, бью еще раз, на этот раз уже по второй ноге и с ужасом вижу, как на месте отрубленной лапы уже начинает вырастать новая, пока еще вполне человеческая рука, но стремительно меняющаяся, превращающаяся в чудовищную лапу, еще более могучую, чем совсем недавно отсеченная. На меня вдруг накатил такой ужас, что следующие несколько минут полностью вылетели у меня из головы. Мне казалось, что некто, могучий и неудержимый, овладел моим телом. Эти моменты всемогущества странно чередовались с моментами полной беспомощности. Очнулся я так же внезапно, как и отключился. Первое, что я увидел, это полные ужаса глаза Авроры. А потом я вспомнил, что тот дворянин, что пытался перекрыть мне дорогу к алтарю, все еще жив. Его скорченную фигуру я разглядел в самом дальнем углу. Совершенно потухший взгляд, тонкая ниточка слюны, вытекающая из угла рта, не оставили сомнений, человек сошел с ума. Только теперь я огляделся. Комната больше напоминает бойню, где порезвились с десяток сумасшедших мясников. Десятки отрубленных конечностей, одна здоровее другой, лужи черной крови и как итог всего этого безумства обезображенная туша чудовища с расколотой головой. Отвлек меня от созерцания всего этого испуганный голос девушки. «Барон, ваши глаза, они светятся». Восьмая глава. В отряде наемников Сулейка был шпионом, а по совместительству и правой рукой Рамзуса, их командира, салитарца по происхождению. Большими воинскими талантами Сулейка никогда не отличался. Он предпочитал притворяться, обманывать, сыпать яды и бить в спину своим любимым стилетом. Родившись 25 лет назад в пригороде столицы Кафирского королевства, Сулейка был младшим сыном одного не очень богатого дворянина, который уже около много лет находился при смерти. Но перед тем, как дойти до столь плачевного состояния, папаша умудрился настрогать десяток сыновей и пяток дочерей. соблюсти местную традицию и прирезать всех братцев младший не смог, ввиду их количества, и отправился искать себе богатство, приключения и славы. Семейство настолько обрадовалось грядущему бескровному устранению одного из претендентов на титул и родовые земли, что обеспечило его немалыми подорожными. За десяток лет своих странствий, судейка умудрился побывать почти во всех странах заката и полудня, не раз наведаться и в Великую Пущу. Он успел побывать гребцом и бардом, выдавал себя за дипломата и купца, успел примерить на себя рабские кандалы, а в результате стал наемником в отряде Салитарца. Отряд Рамзуса занимался тем, что выполнял неординарные поручения, исходившие от лиц, откройся имена которых, весь полдень немало бы удивился. Задания бывали двух типов, магические и незаконные. Сулейка предпочитал именно вторые. Благодаря своей внешности и кое-каким магическим способностям он мог втереться в доверие к кому угодно. Дамы приглашали его в свою постель, благородные господа к столу, а стражники внутрь охраняемых ими помещений, что бы ни было его целью. Секретный план крепости, подвески любовницы или чья-то жизнь, Сулейка всегда добивался успеха. Остальные члены отряда лишь оказывали ему посильную помощь. Кафирец вполне резонно полагал, что мог бы обойтись и без них, но это, по его мнению, было бы слишком скучно. Магией в отряде занимался сам Рамзус. Будучи самоучкой, а по слухам, его просто выгнали из академии за несносный характер и нежелание подчиняться правилам этого уважаемого заведения. Он никогда не входил ни в одну из магических гильдий, а потому вести частную магическую практику считал делом небезопасным, да и не таким выгодным. Салитарец предпочитал воровать артефакты, устранять всякого рода магических тварей, а также магов-одиночек, но не всех, а только тех, с кого можно было неплохо поживиться. Несмотря на все это, не в пример большинству выходцев своей страны, Рамзус имел репутацию честного и порядочного человека, хотя и не рекомендовалось поворачиваться к нему спиной. Было у Салитарца и трое учеников, практикующих магию школы порядка, хотя особыми достижениями и выдающейся силой им хвастаться не приходилось. Остальные семеро наемников отряда были простыми рубаками, хотя по выучке, опыту и мастерству, каждый из них стоил, как минимум, двух бессмертных драконов из числа императорской гвардии. В общем, отряд был хоть и небольшой, но неплохо подобранный, прекрасно сработавшийся, а поэтому без заказов, а значит и без денег не сидел. Наемники только-только вернулись с очередного дела, поэтому особой необходимости в срочном заказе у них не было. Второй день они пропивали честно заработанные деньги в трактирах и кабаках Барсалайны и еще, как минимум, пару недель, прерывать это занятие не собирались, когда в трактир завалились королевские стражники. Теперь уже совсем не важно, что послужило причиной ссоры, а потом и драки, в результате которой один из стражников получил нож в спину. Важно, что наемник уже третьи сутки пытается оторваться от преследующей его погони. Ссоры с королевской стражей вполне обычное и привычное дело, но в этот раз за них взялись по-настоящему. Двоих мечников убили в тот самый момент, когда они пытались прорваться через городские ворота. Намагиченные арбалетные болты буквально разорвали пополам неудачников, даже выставленные учениками Рамзуса щиты и тени помогли. Уйти пешими от конных шансов было мало, поэтому Салитарец повел сократившийся отряд в сторону Великой Пущи, до которой и было-то всего пара лиг по прямой, надеясь, что уж туда-то стражники не сунутся. Стражники и не сунулись, зато вот королевские егеря, проводящие в пуще большую часть своей жизни и непонятно откуда взявшиеся, вцепились в наемников как псы и гнали их все эти трое суток, не давая ни минуты отдыха и постепенно убивая их одного за другим. В первый день наемники потеряли еще двоих, мага, который умудрился попасть в силки к прухту и мечника, сдуру, кинувшегося его спасать. Ни один, ни второй от ядовитых зубов хищника не ушли. На второй день свою смерть нашли сразу четверо, трое мечников и еще один молодой маг. Они остались прикрывать отход остальных, вполне обоснованно надеясь, что воинское умение мечников и магические способности ученика Рамзуса дают им хорошие шансы на успех. Но, судя по тому, что егеря задержались всего на час, а потом опять взяли след, храбрецы несколько переоценили свои силы. К сегодняшнему утру от всего отряда оставалось всего 4 человека, а после полудня Сулейка остался в одиночестве. Остальные его соратники стали жертвами монстров пущи. Ни мастерское владение клинком, ни магические умения не уберегли их от мрачной участи. Да и Сулейка выжил только потому, что побежал. В сумраке пущи у них не было шансов. Он не знал, последовали ли остальные его примеру. Судя по звукам, нет. Сулейка бежал так, как не бегал никогда в жизни. Сзади доносились звуки схватки. Раздавались крики товарищей. Рядом с ним мелькали гибкие тела монстров. Пару раз он почувствовал, как лапа твари рассекает воздух рядом с ним. Внезапно стало тяжело дышать, а звуки вокруг стихли, но Сулейка не останавливался до тех пор, пока не потерял сознание, ударившись головой об одно из деревьев, вставшие у него на пути. Очнулся он уже в сумерках, хотя в пуще никогда не поймешь, то ли день, то ли вечер, под огромными деревьями всегда царит полумрак, разве что по крикам и вою, можно еще хоть как-то сориентироваться, по крайней мере рев рарха, ночного хищника, одного из самых страшных обитателей этой части пущи невозможно спутать ни с чем, а именно его рев Сулейка и услышал. Значит, рарх уже вышел на охоту и надо уносить ноги. И наемник опять побежал. Побежал тупо, не разбирая дороги, только бы оказаться подальше от этого рева, от которого холодеет кровь в жилах, а ноги и руки становятся ватными и непослушными. Парень бежал, бежал не глядя. Падал, вставал и опять бежал, а рев хищника, кажется, ничуть не отдалялся, а наоборот приближался. К счастью, летние ночи короткие и удача улыбнулась ему, а может быть, преследующий его вой ему только мерещился, кто знает, но до рассвета Сулейка дожил. Почти одновременно с утренней зарей он, почти обессиленный, вывалился на огромную поляну, заваленную огромными каменными блоками. Сам того не ожидая, молодой наемник исполнил мечту сотен, тысяч искателей и егерей, он нашел древний город, сулящий его первооткрывателю огромные богатства. И куда только подевалась усталость и мучающая жажда. Как завороженный ходил парень среди полуразрушенных домов и дворцов, среди храмов и колоннад. Алчность давала ему силы, грезы о будущем богатстве заменили ему пищу, сон, отдых и воду. Блуждания среди развалин привели Сулейку к абсолютно целому зданию. В центре небольшой площади возвышалось довольно странное сооружение. Большой, мрачный куб, без единого шва, как будто вытесанный из одного огромного камня. Только зияющее отверстие входа говорило о том, что это не просто еще один гигантский каменный блок, а все же строение. Наемник несколько раз обошел вокруг своей находки. Стены странного здания кажутся неподвластными времени. Гладкие, ровные, только над входом какое-то непонятное изображение, вроде как несколько колец, вложенных друг в друга и никаких признаков дверей или окон, только зияющий провал входа, за которым, скорее угадывается, широкая каменная лестница, ведущая куда-то вниз. Зуд кладоискательства не давал парню спокойно думать, видение полных сундуков золота и драгоценных камней застлали глаза. Вооружившись наспех сделанным факелом, Сулейка устремился вниз по лестнице. Короткий спуск привел его в огромный круглый зал, все стены которого были покрыты странными барельефами, в виде арок с изображенными в них неизвестными существами. Где-то четко видно изображение огромной змеиной головы, украшенной длинным перекрученным рогом, где-то физиономия отвратительного монстра, с нижними клыками, почти достающими до носа, где-то, мерзкого вида, почти человеческая голова, с отвисшими ушами и носом, а где-то морда чудовищной обезьяны. Сулейка ходил вдоль стены и разглядывал барельефы, пытаясь понять, что это, Зачем и кто это построил? Некоторые изображения он узнавал. Так он узнал двуликого Ярса, бога жизни и смерти, узнал изображение Торса, бога мореплавателей, Аскару, богиню врачевания и еще нескольких. Глупым Сулейка никогда не был, поэтому постепенно он начал понимать, что и все остальные барельефы изображают каких-то богов, давно забытых и мертвых. Странный пантеон пугал, но в то же время и привлекал своей необычностью и какой-то тайной. Наемник присел на невысокую каменную плиту, расположенную прямо по центру зала и со всех сторон покрытой точно такими же барельефами, что и стены зала, только верхняя ее часть была абсолютно гладкой, с небольшим углублением в центре, и задумался. Факел уже практически прогорел, но выход на лестницу просматривался четко, дневное солнце ярко освещало площадь, на которой расположилось непонятное здание, поэтому Сулейка не опасался остаться под землей навсегда. Из состояния задумчивости его вывел смутно знакомый, скрежещущий звук, как будто кто-то медленно, с силой проводит одной зазубренной костью о другую. Парень вскочил, но было уже поздно. Огромный паук практически бесшумно опустился с потолка за его спиной. Своим резким движением Сулейка только ускорил свою смерть. Огромные жвалы щелкнули, перерубая человеческую шею. 8 мощных, покрытых отвратительными черными волосами, лап сноровисто подхватили обезглавленное тело и потащили его куда-то наверх. Поток крови из перерубленной шеи брызнул на каменную плиту. Обезвольная рука шлепнула по боковой поверхности плиты, как раз в том месте, где виднелось изображение обезьяньей головы. Кровь, натекшая на плиту, с каким-то чавкающим звуком, почти моментально, впиталась в нее, чтобы через несколько минут вновь появиться, но теперь уже плита не была гладкой, ее поверхность покрылась кровавой паутиной, а в углублении, кровь пульсировала, то набухая в виде шара, то опадая. Изображение обезьяны, случайно задетое мертвой, окровавленной рукой, сыто чавкнуло и пришло в движение, как бы провалившись вглубь плиты, а арка, с изображением обезьяньей морды, слегка вздрогнула, по ней как будто проскочила молния и она покрылась серебристой зеркальной пленкой. Признаюсь честно, хотя неожиданная реплика Авроры меня и вывела из некой задумчивости, но кроме раздражения ничего не вызвала, ну разве что мелькнула мысль, что и девушка, от всего пережитого, слегка тронулась, хотя ее состояние и можно списать на стресс и шок. Намного больше меня сейчас заботит вопрос, как нам выбраться из этой западни, в которой мы оказались, ведь никаких дверей, проходов, лестниц или еще чего подобного я что-то не наблюдаю. Даже тщательное исследование всех стен, пола и высокого потолка, не дал никаких результатов, мы оказались в каменном мешке, в котором, кроме нас и большой каменной плиты, ничего нет. Когда я уже, наверное, по третьему разу начал изучать ту стену, через которую мы сюда прошли, даже занялся ее простукиванием и безуспешными попытками расчистить швы между каменными блоками, меня в очередной раз отвлек голос графини. «Барон, это бессмысленно. Попасть сюда можно, вы уже видели как, а вот выйти, практически невозможно. Аврора, вы маг. Скажите, что я прав, обрадуйте меня». «Нет, Серж, я не маг, хотя кое-какая сила у меня есть». Но на большее, чем пара бытовых заклинаний, ее не хватит. Я архивариус. В моем распоряжении была императорская библиотека, которую я очень неплохо изучила. Вы хотите сказать, что знаете, где мы оказались? Чисто теоретически. Как вы понимаете, сама я никогда в подобных местах не бывала. Хотя и читала о чем-то подобном. Не просветите и меня. Вам как, только факты? Или и предысторию рассказать. Желательно, конечно, только факты, но, как я понимаю, торопиться нам некуда, так что, давайте подробно и с самого начала. Вы пока рассказывайте, а я попробую немного здесь убраться. От крови избавиться не получится, а вот от всего этого мяса, вполне. И каким же образом вы хотите это сделать? Возвращаю вам ваш вопрос. Барон, вы маг. Нет, скажу вам даже больше, если верить главе нашей магической гильдии, то силы во мне нет вообще, абсолютно. Просто у меня есть несколько очень интересных камешков, вот одним из них я хочу воспользоваться, ответил я, копаясь в кармашках своего пояса. А, камни Эмергана очень редкие и ценные артефакты. Секрет их изготовления утерян тысячи лет назад. Вы полны сюрпризов, барон. Вы даже не представляете, насколько, графиня. Возвращение Авроры к уже знакомому мне иронично-саркастическому тону свалило с моей души камень. Девушка пришла в себя и беспокоиться о ее душевном состоянии не приходится. Так что, я с чистой душой занялся перетаскиванием останков неизвестного существа в один угол. Но вы, кажется, обещали кое-что рассказать. Ну хорошо, слушайте. Я, конечно, не гарантирую абсолютную правдивость и точность, но что знаю, то и расскажу. Хотя эти знания и не приветствуются ни имперским советом, ни советом магов, скажу даже больше, подобные знания могут привести вас к печальным последствиям. Что, последствия могут оказаться даже хуже, чем то положение, в котором мы оказались. Тут вы правы, барон, хуже уже некуда. Ладно. Для вас, Серж, наверное, станет неожиданностью, но этот мир не всегда принадлежал людям, скажу даже больше, люди и все остальные расы, гости в этом мире, хотя и невольные. Наши далекие предки, так же как и предки эльфов и гномов и еще нескольких, уже исчезнувших, или влекущих жалкое существование на задворках цивилизации, раз попали в этот мир в качестве рабов и мяса для кровавых жертвоприношений. Мне даже встречались сведения, что наши далекие предки попали в этот мир не из какого-то одного, а из нескольких, очень сильно отличающихся друг от друга миров. Хотя никакого подтверждения этой информации я и не нашла. Истинных хозяев этого мира принято считать демонами, но это очень далеко от истины. Скорее, истинные бои этого мира были демонами, а те, кто им служил, просто очень сильно отличались от нас. Кстати, с одним из них вы совсем недавно имели удовольствие познакомиться. Да-да, не удивляйтесь, это существо, что вы с таким остервенением руби своими, над заметить, очень интересными клинками, не имеет к роду человеческому никакого отношения. Считается, что все эти существа были уничтожены, кстати, не без помощи камней Эмергана многие и многие тысячелетия назад. Если мы каким-то чудом сможем отсюда выбраться, то для совета магов это станет сильнейшим ударом и проблемой. Если верить попавшим в мир руки летописям, то наш мир населяли десятки самых разных рас, все они были необыкновенно сильными магами, черпающими свои силы от самих богов. Ежедневно на алтарях умирали десятки тысяч существ, и все только для того, чтобы несколько самых могучих магов получили еще одну толику божественной силы. Коренные обитатели этого мира беспощадно уничтожали сами себя, пока не поняли, что очень скоро весь мир превратится в пустыню, в которой останется несколько сот, а может и десятков почти равных в своей мощи богам, магов. Вот тогда-то эти маги и озаботились поиском для себя новых источников жертв. На какое-то время в мире воцарился мир, сильнейшие маги всех населяющих его рас объединились и создали межмировые порталы, через которые сюда хлынули тысячи новых рабов, тысячи новых жертв. Наверное, так бы длилось и по сей день, если бы однажды маги одной из рас не открыли портал в странный и пугающий мир. В древних летописях указано, что тот мир не имел ни тверди земной, ни неба, ни морей, ни гор, а люди, эльфы и гномы жили в огромном железном доме и было их в нем сотни тысяч. И опять маги всех рас объединились, создали огромный портал и перетащили этот дом в свой мир. Вот только они об этом очень быстро пожалели. Все миры, куда до этого магам удавалось открыть порталы, были густо населены, но их обитатели практически не владели магией, а новые рабы, как оказалось, почти ничем не уступали магам этого мира, только магия у них была совсем другая. Они владели магией стихий, повелевали огнем и воздухом, землей и водой. разразилась война. Магам удалось уничтожить железный дом, многие тысячи рабов погибли, и они посчитали, что справились, но ошиблись. Сотни маленьких железных домов обрушились на планету, и в каждом было несколько десятков, а то и сотен магов. Война не прекратилась, но лишь немного изменилась. Вместе с магами людей, эльфов и гномов, в мир пришли стальные голлемы, которые сжигали целые города и страны. Но и они не смогли победить вновь объединившихся магов этого мира. Магия этого мира оказалась сильнее огня и стали. В мире установилось шаткое равновесие, и те, и другие замерли в ожидании. Ни войны, ни мира, так длилось несколько столетий, все понимали, что рано или поздно решающая битва состоится, и упорно к ней готовились. И битва грянула. Десятки летающих железных домов людей поднялись в воздух и обрушили на города и деревни хозяев мира стали огонь. Пришлые маги обманули местных. Железные дома уничтожили все деревни, все мелкие поселения, если верить летописям, то не гонялись даже за отдельными представителями коренного населения, безжалостно их уничтожая. Маги, живущие, в основном, в крупных городах и столицах, смогли отбить вялую атаку на свои города, но никто из них не обратил внимания на сотни тысяч маленьких камушков, что вместе с огнем упали на землю. Это и были камни Эмиргана. Когда маги уже праздновали победу, камни активировались. Десятки городов ушли под землю, десятки сгорели в адском огне. Плодородные поля превратились в болото, камень и земля стали подобны воде, а вода подобна камню, и тогда пришлые маги нанесли свой последний удар. Десятки сохранившихся стальных голлемов, тысячи неуязвимых воинов, вышли в свой последний поход. Мир накрыла вечная тьма, и длилась она больше 300 лет. Из миллионов населяющих к тому времени мир разумных выжили лишь несколько тысяч. И это были совсем не аборигены, это были предки людей, эльфов и гномов. Одичавшие, утратившие все свои магические знания, но живые, в отличие от десятков разумных рас, населявших этот мир до того, как их предков выдернули из привычного им мира. Считается, что все представители коренных рас вымерли или были уничтожены десятки тысяч лет назад. Оказывается, это заблуждение. Мало того, аборигены научились принимать облик людей, скрываться среди нас, и никто не знает, насколько они опасны. Теперь этот мир принадлежит нам, и так просто мы его никому не отдадим. А значит, грядет новая война, и никто об этом не знает. Наш долг перед памятью предков – выбраться отсюда и предупредить императора. История, конечно, очень интересная и довольно поучительная, но я так и не услышал о том, куда же мы попали и какие есть возможности отсюда выбраться. Да, барон, извините, я немного увлеклась. К сожалению, культ богов древних магов не исчез, ни раз и ни два его пытались возродить, причем пытались сделать это и люди, и эльфы. Последний раз, насколько мне это известно, такая попытка была всего несколько тысяч лет назад в одном из забытых уже королевств, как раз на территории Великой Пущи, еще до того, как там появились проклятые земли. Некоторые исследователи даже считают, появление расы вампиров как-то с этим связано. В отличие от магов, правители редко когда поддерживали сторонников этого культа, поэтому им приходилось прятаться и скрываться, строя вот такие вот тайные алтари. Всего на территории империи удалось обнаружить 3 таких сооружения, и то, только потому, что были они сильно разрушены в результате мощных подземных взрывов и землетрясений. Все 3 известные алтаря были хорошо спрятаны и находились глубоко под землей, в толще гор, а вели к ним, как считают маги, пространственные аномалии или магические порталы, что, в принципе, подтверждается тем, как мы сюда попали. Значит, выбраться отсюда, если мы не маги, у нас не получится. Боюсь, что да. Но ведь маги этих ваших аборигенов, они как-то покидали эти места. Скорее всего, тоже через портал. Да, недолго музыка играла. Серж, я прошу вас простить меня за то, что стало невольной причиной всего произошедшего. Не надо, Аврора, Я должен был сам подумать и предпринять соответствующие меры. Это я прошу у вас прощения, что так и не смог спасти.